Глава вторая. Механизм систематизации. Когда 70-100 тысяч лет назад в человеческом мозге развивался механизм систематизации, наш разум начал воспринимать объект или событие или информацию не как нечто, с чем уже нечего больше делать, а как систему, подчиняющуюся закономерности «если и тогда». Механизм систематизации стал результатом когнитивной революции в человеческом мозге, которая привела к тому, что вид Homo sapiens отделился от других животных и покорил Землю. И все это началось с поиска закономерностей «если и тогда». Каждое из этих трех маленьких слов особенное и важное, и я хочу подробно объяснить вам их значение. Я попрошу лишь об одном. Когда вы слышите эти слова, не думайте, будто вы знаете, что они означают. Слова «если» и «тогда» выглядят и звучат как очень знакомые. Однако их кажущаяся простота маскирует их глубинный смысл. Но об этом чуть позже. Механизм систематизации подразумевает четыре шага. Их я и называю систематизацией. Шаг первый. Задать вопрос. Когда мы, люди, смотрим на мир вещей или явлений, мы начинаем с вопроса «почему?». Почему погасла свеча? Как? Как птицы летают? Что? Что я могу сделать с этим куском дерева? Когда? Когда опасно выходить в море? Или где? Где лучшее место для посадки семян помидоров? Не существует доказательств того, что животные могут так же, как мы, задавать себе вопросы. Даже невербально. Конечно, понять, способны ли на это другие животные, сложно, но возможно. Дело в том, что животному или человеку не нужен язык, чтобы задать себе вопрос. Например, очевидно, что еще не научившийся говорить ребенок уже задает себе вопросы. Мы судим об этом потому, как он систематично экспериментирует с игрушкой, чтобы выяснить, как она действует. Очевидно также, что человек, не способный говорить, например, после инсульта, может задавать себе вопросы. Мы видим, что он обнаруживает любопытство. Действительно, любопытство оказывается важным признаком систематизации. Другие животные не проявляют подобного стремления экспериментировать и не выказывают любопытства. Но об этом мы поговорим позже. В свою очередь, дети после 2 лет начинают постоянно задавать вопросы, что указывает на наличие в их мозге механизма систематизации. При этом такие дети, как Ал и Джона, задают до крайности много вопросов. Шаг второй. Ответить на вопрос, исходя из гипотетической закономерности «если и тогда». Мы ищем то, что могло изменить нечто, исходные данные, сделав его другим. Результат. Если источник изменения очевиден, мы ищем его поблизости. Либо мы рассуждаем о причине, которая должна существовать, но может быть невидимой. Поэтому, если мы видим, что из ружейного ствола исходные данные, выходит дым, результат, и что единственный видимый поблизости фактор, который двигался, это курок, тогда мы можем предположить, что причина изменения послужила нажатие на курок. Если ствол не дымится, а курок уже спущен, тогда дым пока еще в ружейном стволе. Шаг третий – это проверка закономерности «если и тогда» в цикле. Мы делаем это в ходе повторяющихся экспериментов или наблюдений, чтобы проверить, всегда ли она верна. Когда мы проверяем закономерность, этот шаг повторяется снова и снова, позволяя нам убедиться в том, что каждый раз мы получаем одни и те же результаты. Лучшие систематизаторы повторяют этот цикл десятки и даже сотни раз, чтобы убедиться в том, что закономерность «если и тогда» верна. Если она подтверждается и выявлена впервые, то мы имеем дело с изобретением. Наконец, на шаге четвертом мы видоизменяем эту обнаруженную закономерность и снова проверяем ее в ходе циклов. Мы модифицируем первоначальную закономерность «если и тогда», разбив ее на части, и меняем «если и» или «и», наблюдая за тем, что будет с компонентом «тогда». Затем мы тестируем эту измененную закономерность, проводя цикл за циклом, чтобы проверить ее справедливость в каждом из них. Если закономерность сохраняется, и ее до этого никто не замечал, мы имеем дело еще с одним изобретением. После этого мы можем решить, придерживаться ли теперь модифицированного алгоритма, поскольку он повышает эффективность системы и или приводит к появлению чего-то совершенно нового и полезного. Обратите внимание, что иногда новая «если и тогда» закономерность – это скорее открытие, чем изобретение. Например, когда в 1954 году эпидемиологи Ричард Долл и Остин Хилл обнаружили, что если вы курите, подвергаетесь воздействию табачного дыма, и выкуриваете больше 35 сигарет в день, тогда у вас в 40 раз больше шансов заболеть раком легких, это было открытием, а не изобретением. Во всех случаях, когда вы систематизируете, вы получаете контроль над системой. Подумайте о плавании под парусом. Если моя лодка неподвижна, и я держу парус перпендикулярно направлению ветра, тогда она начнет двигаться вперед в том же направлении, что и ветер. Приведенное ранее описание может ассоциироваться с поведением профессионально обученного исследователя или инженера. Но позвольте напомнить, что систематизируем мы все. У каждого из нас в мозге заложен механизм систематизации. Так что это теория не об ученых и инженерах, а обо всех нас. Тем не менее, как мы увидим, многие из тех, чей механизм систематизации настроен очень точно, склонны выбирать работу в таких областях, как естественные науки или техника. Другие могут освоить игру на музыкальном инструменте, какое-либо ремесло или вид спорта, поскольку и в этих профессиях полезно стремление к систематизации. Далее мы разберем конкретный пример того, как можно применить механизм систематизации. Как систематизация привела к изобретению сельского хозяйства? Шаг первый. Задать вопрос, что привело к прорастанию семени. Шаг второй. Сформулировать гипотезу. Если одно семя находится в земле и она влажная, тогда семя прорастет. Шаг третий. Проверить и подтвердить закономерность, если и то. Цикл. Шаг четвертый. Модифицировать. Если 5 семян находятся в почве и она влажная, тогда 5 семян прорастут. Азами систематизации владеет любой ребенок и каждый из нас. Это обнаруживается в том, что мы задаем себе вопросы и пытаемся понять, как что-то устроено. Достаточно понаблюдать за тем, как ребенок исследует объект, когда он пытается сообразить, что можно сделать с его помощью или что он способен с ним делать. Это озорное любопытство, движимое желанием разобраться в системе или решить проблему, и есть повседневная систематизация в действии. Это тот самый момент ага, когда малыш определяет, как уравновесить башню из кубиков, как регулировать напор воды в кране или как нажать на выключатель, чтобы появился свет. Мышление по принципу «если и тогда». Когда мы распознаем закономерность «если и тогда», мы имеем дело с системой. Поэтому я использую слово «систематизация». Оказывается, что система является каждый инструмент. От первого лука со стрелами, первого музыкального инструмента до современных текстовых сообщений. Это все инструменты, которые мы изобрели, чтобы они выполняли работу за нас. Я утверждаю, что наш единственный путь к изобретению нового инструмента или усовершенствованию существующего заключается в механизме систематизации и его 4 шагах. Чтобы дать вам представление о том, как действует механизм систематизации, приведу один из моих любимых примеров механической системы, изобретенный около 5000 лет назад в ответ на важный вопрос. Как можно переместить очень тяжелый объект? Допустим, кто-то посмотрел на тяжелый камень, а затем посмотрел на своего быка, оценив его возможные применения в духе закономерности «если и тогда». Мне нравится в этом примере то, что бык уже существовал, но человек посмотрел на него по-новому. Если камень невероятно тяжел, и я использую силу быка, тогда он сдвинет этот камень. Бык рассматривался уже не просто как бык, а как элемент причинно-следственной операции по принципу «если и тогда». Историки считают, что именно так 5000 лет назад привезли огромные камни Стоунхенджа в Англии на то место, где они теперь находятся, при помощи своеобразной повозки, в которую были впряжены несколько десятков быков. Это изобретение, вероятно, основано на применении другого, более раннего инструмента – колеса, созданного примерно 500 лет ранее. Сочетание этих двух изобретений позволяло быку тащить огромные тяжелые камни с помощью катков или на санях. Оно, как и многие изобретения, было масштабируемым. Вернемся к тем самым трем маленьким словам «если» и «тогда», чтобы вкратце раскрыть их точные значения, поскольку тема книги так или иначе связана с ними. Я говорил своему редактору в шутку, что это может быть самая короткая книга в мире, состоящая всего из трех слов. Но редактор вполне благоразумно попросила меня раскрыть тему поподробнее. Слово «если» имеет по крайней мере три значения. Выражает условие, как в предложении «если x истина», предшествование, «если сначала произойдет x», и просто используется для обозначения вводной информации, как при описании изначального состояния объекта и события. Слово «и» подобно волшебному слову, поскольку относится к таким действиям, как сложение или вычитание, или к тому, что делается с исходными данными. Самое важное здесь то, что «и» указывает на причинно обусловленное действие. Я считаю эту причинную составляющую волшебством, поскольку она превращает что-то одно, исходные данные, если, в нечто другое, результат, тогда. Обратите внимание на «и» в следующей закономерности. Если лед находится в миске и миска стоит на огне, тогда лед превратится в воду. То, что следует за «и», является причиной изменений. Наконец, слово «тогда» имеет по крайней мере три значения. Заключение, как в предложении «тогда y истина». Следствие, тогда из этого следует y. Или просто указание на результат, как в случае какого-либо преобразования исходных данных. Это также значит, что закономерность «если» и «тогда» можно описать как закономерность «исходные данные», «действие», «результат». Систематизировать умеют только люди. И мы занимаемся этим, чтобы делать открытия, решать проблемы, управлять и изобретать. Развитие механизма систематизации означало, что людям удавалось не только изобрести инструмент, но и увидеть существующие инструменты в новом свете. Мы могли понять суть инструмента, а затем внести в него изменения, чтобы создать новый, предположительно лучший инструмент. Алгоритм «если и тогда» позволял людям усовершенствовать прежние изобретения, чтобы создавать все новые модификации, новые инструменты. Поскольку люди продолжали делать это, повторно запуская алгоритм, настраивая каждый раз параметры «если и» или «и», это вело к появлению бесконечной череды изобретений. Сегодня мы окружены мириадами сложных инструментов, используемых в повседневной жизни, многие из которых мы принимаем как должное. Но и они были когда-то изобретены. Я называю их сложными, потому что они сложнее тех, которыми пользуются животные, не принадлежащие к человеческому роду. Тем не менее, они не обязательно очень мудреные. Некоторые из них настолько просты. Например, вилка, которой вы едите салат, кофейная чашка или же стол, на котором вы сидите, что вы, вероятно, даже не считаете их инструментами. Тем не менее, это инструменты. Все это – механические системы. Есть среди них не столь обыденные, так как приводят к существенным улучшениям, подобно очкам на вашем носу, которые эффективно решают проблемы со зрением. А еще какие-то механические системы в корне изменили нашу жизнь. Например, авиация. Результат экспериментов сэра Джорджа Кейли, британского изобретателя XIX века, который обнаружил, что если у планера имеется неподвижное крыло и оно установлено под углом в 6 градусов, тогда планер взлетит. Занимаясь систематизацией, мы ищем системы, закономерности «если» и «тогда» в окружающем нас мире с целью понять их. Однако такие механические системы, как бык, тянущий тяжелый камень, лишь одна из их разновидностей. Когда мы смотрим на мир, мы видим мириады природных систем. Изменение погоды, когда падают снежинки. Движение крыльев стрекозы. Движение приливных волн. Их все можно анализировать по схеме «если и тогда», чтобы делать прогнозы. Если на небе кучево-дождевые облака и слышен гром, тогда погода будет ненастной. Подобные прогнозы могут служить очень полезной системой заблаговременного предупреждения. Что касается других природных систем, то, проанализировав их с точки зрения правила «если и тогда», мы получаем возможность ими управлять, как это было с изобретением агрикультуры. Если семя помидора находится в почве, и почва влажная, тогда из него вырастет куст помидора. Сельскохозяйственная революция, произошедшая 12 тысяч лет назад, сменила кочевой образ жизни охотников-собирателей, позволявший нам кормить свои семьи, на оседлый, с созданием крестьянских хозяйств, обеспечивавших жизнь целой деревни. Или рассмотрим другую природную систему. Изобретение медицины, на что были способны только люди, дало ответ на такие вопросы, как «почему у меня прошла головная боль?». Лечение травами существует не менее 3300 лет, и, по всей видимости, оно зародилось в тот момент, когда кто-то выдвинул, например, следующую гипотезу. «Если у меня болит голова, и я съем ивовую кору, тогда головная боль пройдет». Почему мы не видим, чтобы обезьяны пробовали применять различные травы, когда они больны? Позже в этой книге мы рассмотрим поведение приматов и других животных и выясним, занимаются ли они самолечением. Но если говорить вкратце, я утверждаю, что никакие животные, за исключением человека, не экспериментируют. На протяжении нескольких тысяч лет людей, которые проверяли воздействие трав на здоровье, часто почитали как целителей. В современном обществе наши лучшие исследователи в области медицины по-прежнему обладают заслуженно высоким статусом, потому что если их теория «если и тогда» подтверждается, то ее можно применять для лечения болезни в масштабах всего населения, а не у отдельного пациента. Однако все, что делают эти медики, как и тысячу лет назад, это тщательно проверяют «если и тогда» закономерности. Если я измерю размер раковой опухоли и применю это конкретное лекарство, тогда опухоль станет меньше. Когда мы анализируем правила «если и тогда» управляющей системой, мы понимаем, как она работает. Конечно, всегда есть что-то неизученное. Но систематизация – процесс циклический. Мы можем продолжать изучать систему, узнавая все больше о ее внутренних механизмах. Но метод всегда тот же – «если и тогда». Использование новых знаний, проистекающих из механизма систематизации, позволило людям открыть, как работают природные системы, например, почка, и позволило нам изобретать механические системы, такие как ветряная мельница, микроскоп и телескоп. Сегодня мы можем вырастить новый сорт цветка, редактировать ген, разработать новый лекарственный препарат или построить новую больницу. Все это системы разных порядков величин. Все они находятся под нашим контролем. И все являются результатом работы механизма систематизации. Этот скромный процесс в человеческом мозге оттачивался на протяжении 70 100 тысяч лет, способствуя появлению все более впечатляющих изобретений. Английский математик XIX века Джордж Буль впервые описал принцип мышления «если и тогда» в своих исследованиях логики. И я признаю, что для описания работы механизма систематизации заимствую его термины. Считается, что Буль предвосхитил изобретение современной электроники, разработку современного компьютера и цифровую революцию. Но, на мой взгляд, не менее важное его наследие заключается в четкой терминологии, которую он оставил нам для описания логики механизма систематизации. Терминология Буля, описывающая этот процесс в виде формулы «если и тогда», прекрасно передает суть систематизации. Мы могли бы отдать дань его глубокому пониманию вопроса, назвав систематизацию, присущую, по моему убеждению, исключительно человеку, булевым мышлением. Сын сапожника, Буль бросил школу после начальных классов. Его обучал отец, и в остальном он был по большей части самоучкой. В итоге он стал математиком и философом логики. И в 1854 году написал книгу под названием «Законы мышления» «The Laws of Thought», чтобы поддержать своих братьев, сестер и родителей, будучи единственным кормильцем в семье. В возрасте 16 лет он стал учителем в Донкастере в Йоркшире. Впечатляет то, что к 19 годам он открыл собственную школу в Линкольне в Ист-Мидлендс. Спустя еще 15 лет, несмотря на отсутствие у него формального математического образования, он был назначен профессором математики в Квинс-колледже в Корке, в Ирландии. Одним ноябрьским днем в 1864 году 49-летний Буль прошел под проливным дождем 3 мили от своего коттеджа до университета, где читал лекции. Добрался он туда, промокнув насквозь. Когда он вернулся домой, у него поднялась температура. А его жена Мэри, следуя извращенной логике, основанной на гомеопатии, которую она практиковала, полагала, что лекарство от болезни должно напоминать ее причину. Поэтому она обернула мужа в мокрые простыни и, по некоторым данным, вдобавок вылила на него несколько ведер воды. Бедному Джорджу стало хуже, что для нас, современных читателей и слушателей, неудивительно. И через несколько дней он скончался. Трагическая ирония заключается в том, что Буль, замечательный логик, погиб из-за ошибочной логики Мэри. Двойная ирония состоит в том, что Мэри сама была превосходным математиком. Мне не встречалось ни одного свидетельства тому, что Мэри Буль обвинили в непреднамеренном убийстве своего мужа, хотя ее действия можно расценить именно таким образом. Очевидно, она намеревалась исцелить его, но его уход из жизни в 49 лет лишил мир одного из величайших умов в области логики. К счастью, Буль уже успел внести огромный вклад в науку. Его интеллектуальное наследие представлено в разделе алгебры, названном в его честь, а также его именем назван кратер на Луне. Даже двухлетние дети способны систематизировать, используя основы логики «если и тогда». Это указывает на то, что мы и никакой другой вид отчасти от рождения запрограммированы на поиск этих закономерностей. Дети дошкольного возраста задаются вопросом, почему тот или иной впервые увиденный объект ведет себя неожиданным образом, и они ищут объяснения, причины. Еще больше впечатляет то, что они проводят испытания, чтобы выяснить, что к чему, отслеживая отклонения от нормы, а также могут определить разные виды причинно-следственных связей. Например, дошкольники могут обнаруживать различия между теми или иными механизмами. Как выключатель может привести в движение одно зубчатое колесо, но не другое, или запустить одно зубчатое колесо, чтобы передать движение другому. При этом они ищут свидетельство существования различных закономерностей «если и тогда». Таким образом, по всей видимости, систематизация отчасти встроена в человеческий мозг. Существует три разных способа проверить закономерность «если и тогда». Первый основан на наблюдении. Часто мы прибегаем к нему, когда явление настолько масштабно, что мы не можем получить доступ к переменным, чтобы управлять ими. Примером может служить попытка разобраться и ответить на вопрос, почему Луна меняет свою форму. Наблюдение – это действенный способ обнаружить изменения, выдвинуть гипотезу и проверить ее по схеме «если и тогда». Такое наблюдение может быть использовано и когда необходимо ответить на вопросы об очень маленьких объектах, требующих осторожности. Например, при наблюдении за пауком для того, чтобы понять, каким образом он перемещается по своей паутине. Когда мы оглядываемся назад на детство великих ученых, оказывается, что многие из них, будучи детьми, наблюдали за множеством природных закономерностей в саду за домом, так же, как это делал Джона. Второй способ систематизировать – экспериментирование. Обычно мы прибегаем к экспериментам, когда можем перейти к практике и протестировать систему. Например, при попытке найти ответ на вопрос, как работает кухонный тостер, или, наблюдая за венериной мухоловкой, выяснить, как венерина мухоловка ловит добычу. Мы проверяем нашу гипотезу о закономерности «если и тогда», притворяясь мухой, осторожно касаясь листьев этого растения с помощью маленькой веточки, чтобы обнаружить ключевой механизм. Когда один из крошечных жестких волосков на листьях сжимается, это движение заставляет захлопнуться обе створки листа менее чем за секунду. Наконец, последний способ систематизации – моделирование. Моделирование подразумевает эксперимент с использованием уменьшенной или упрощенной модели. Например, можно построить модель моста, которая умещается на поверхности стола, а затем представить ее в увеличенном масштабе, так, чтобы длина моста позволяла соединить Данию со Швецией. Рассмотрим каждый из этих способов систематизации подробнее. Систематизация посредством наблюдения за закономерностями «если» и «тогда» – это то, чем мы занимаемся, когда находимся на природе. Вспомним историю Папиона, узника колонии, который сидел на вершине утеса и неделями наблюдал за морским приливом. Имеется в виду Анри Шарьер по прозвищу Папиньон – мотылек. В 25 лет он был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал на каторге во французской Гвиане. В 1969 году Шарьер опубликовал автобиографический роман, ставший бестселлером. В 2014 году роман опубликован издательством «Азбука» под названием «Мотылек». Вопрос, стоявший перед ним, заключался в следующем. Как мне сбежать из этой тюрьмы, расположенной на далеком острове? Он мог думать об этом целыми днями. Глядя на море и учитывая замеченные им закономерности, он рассуждал в духе гипотезы. Если я спрыгну вниз, привязанный к самодельному плоту, и оседлаю седьмой вал, то волна будет достаточно большой, чтобы безопасно унести меня в открытое море. Систематизация данных о приливных движениях волн спасла ему жизнь, когда он, наконец, спрыгнул и вырвался на свободу, поскольку любая другая волна затащила бы его обратно на скалы, и такой прыжок стал бы для него верной гибелью. С древних времен люди смотрели не только на волны. Они также любили систематизировать данные о ночном небе, подобно тому, как мы делаем это в походе или сидя у костра с друзьями в саду летней ночью. Представьте себе такую картину. Некая женщина 10 тысяч лет назад лежит ночью, наблюдая за небом, и задает себе непростой вопрос. Что заставляет Луну менять свою форму? Она замечает, что если сегодня 29-й день с последнего полнолуния, и она посмотрит на Луну на 30-й день, тогда Луна примет форму идеального круга. Механизм систематизации предполагает обращение к проблеме и попытку увидеть закономерность, чтобы понять ее. Механизм систематизации также заставляет нашу прародительницу, жившую 10 тысяч лет назад, делать что-то очень странное, чего вы никогда не встретите у животных. Каждую ночь она смотрит на Луну с одного и того же места, чтобы понять одну систему. Луна, видимая с этого конкретного места. При этом она ведет систематические наблюдения. Почему обезьяны не делают этого? В основе поведения нашей женщины-звездочета лежит механизм систематизации. А это, в свою очередь, пробуждает в ней любопытство из любви к процессу как таковому. Награда неотделима от процесса. Радость от удовлетворения любопытства и подтверждение повторяющейся закономерности «если и тогда». Любопытство шлифует механизм систематизации. Из археологии мы знаем, что люди еще 10 тысяч лет назад систематически регистрировали изменения формы Луны. Археологи из Шотландии обнаружили находку, которую они посчитали лунным календарем, представляющим собой 12 углублений в Земле, форма которых соответствовала фазам Луны. Углубления располагались в точке восхода Солнца в день зимнего солнцестояния таким образом, чтобы помочь тем, кто их сделал, отслеживать лунный цикл. Сохранились также данные наблюдений за небом, сделанных 3500 лет назад в Месопотамии шумерами, давшими название многим звездам. В Вавилоне в 164 году до н.э. люди записывали результаты наблюдений за объектом, который мы сейчас называем кометой Галлея. Таким образом, люди систематизировали знания о небе задолго до того, как была официально изобретена наука. Теперь вообразите, что наш небесный наблюдатель – это человек, живший в Китае 3000 лет назад, которому было интересно не только изменение формы Луны, но и то, что заставляет Луну менять свой цвет. Таким человеком был автор книги Джоу Шу, обнаруженный в гробнице в 280 году нашей эры. Полагают, что описанное им лунное событие произошло в 136 году до нашей эры, более 2000 лет назад. Изменение лунного цвета от беловато-серого к ярко-красному – это картина, от которой захватывает дух. Сегодня мы знаем, что цвет Луны меняется, по всей видимости, при лунном затмении. И именно оно и описано в Джоушу. Здесь применим следующий алгоритм систематизации. Если я наблюдаю за Луной белого цвета, и она расположена на прямой линии с Солнцем и Землей, тогда Луна будет казаться красной. Наш механизм систематизации позволяет нам раскрыть тайные законы устройства Вселенной. Секреты, которые высшие и низшие обезьяны, а также другие виды, никогда не узнают и не поймут. Если называть какое-то одно имя, которое мы связываем с систематизацией мира природы, то это шведский ботаник и зоолог Карл Линней. Вы, вероятно, знаете его как создателя современной таксономии. Известный своей подробной иерархической классификацией животных и растений, Линней был гиперсистематизатором. А это означало, что по сравнению с нами он систематизировал безостановочно. Мы еще вернемся к идее, что механизм систематизации может быть настроен по-разному. И если у большинства из нас он развит в средней степени, то у таких людей, как Линней, этот механизм обладает очень высокой точностью настройки. Карл был не единственным гиперсистематизатором в своей семье. К примеру, его брат Сэмюэл написал руководство по содержанию пчел. Мы также еще вернемся к вопросу о том, передается ли способность к гиперсистематизации по наследству. К 17 годам Линней прочитал взахлеб все важные книги о растениях. В 1732 году, в возрасте 25 лет, он на полгода отправился на поиски образцов в Лапландию. Подобно Дарвину, во время его знаменитого путешествия на Галапагосские острова, Линней путешествовал пешком и верхом на лошади, преодолев более 1000 миль и собрав сотни образцов растений, рассматривая каждый из них, чтобы определить общие характеристики и различия между ними. Результатом его наблюдений стала публикация книги «Флора Лапландии» – «Флора Лаппоника» – таксономии 534 различных видов. Затем, всякий раз, когда обнаруживался новый образец, он проверял свою систему классификации, выясняя, вписывается ли он в нее. И если это было не так, ученый создавал для растения новую таксономическую категорию. Линней в XVIII веке был подобием нашего Джона на игровой площадке, безостановочно классифицирующим природу. Его величайшая и амбициозная цель заключалась в том, чтобы научиться различать представителей двух классов растений, даже если внешне они выглядели одинаково. И это ему удалось. В 1735 году в качестве доказательства принципа, по которому можно классифицировать и систематизировать природу, он опубликовал книгу под названием «Система природы» – «Система натуры», первоначально состоявшую всего из 12 страниц. После публикации читатели стали присылать Линнею новые образцы для классификации и добавления в систему. К 1758 году 10-е издание «Системы природы» включало 4400 видов животных и 7700 видов растений. Линнеевский механизм систематизации явно имел сверхчувствительные настройки. Как мы увидим, люди с таким сильным стремлением к систематизации поглощают огромное количество информации и последовательно организуют ее в если и тогда закономерности, которые они обнаруживают в мире. Чтобы создать подобную классификационную систему, необходимо отследить каждый пункт в умозрительном или фактическом списке и найти правила, которые однозначно характеризуют особенности конкретного растения или животного. Такие таксономии требуют формулировки правила «если и тогда». Например, если у особи черная голова и красный живот, тогда это снегирь. Вспомните, как старательно Джоном относил каждый лист на детской площадке к той или иной категории. Любители-орнитологи и их современные собратья, увлекающиеся фотографированием летательных аппаратов и поездов, отправляются на многочасовые поиски этих закономерностей как в дождливую, так и в солнечную погоду. Они тоже гиперсистематизаторы. Та же самая булева логика позволяет нам классифицировать все живое. Например, 7500 различных сортов яблок, существующих в мире. Если у него зеленая кожица, и оно кисловатое на вкус, крепкое на ощупь и хрустит при откусывании, тогда это сорт Гренни Смит. Вы можете добавить в алгоритм столько и сколько захотите, чтобы сделать его как можно более точным, при условии, что он по-прежнему будет вписываться в формулу «если и тогда». То, как мы сегодня различаем множество сортов яблок в магазине, похоже на то, как древние сапиенсы различали другие виды пищи в лесу или на равнинах саванны 70 000–100 000 лет назад. Я считаю, что предшественники современного человека, как и сегодняшние животные, могли видеть яблоки. Однако они не систематизировали их. Как мы поймем, когда будем рассматривать использование ими орудий, нет никаких убедительных свидетельств того, что наши человекоподобные предки были способны систематизировать. Конечно, подобно современным обезьянам, они знали, что яблоки съедобны. Они могли отличить яблоко А от яблока Б, определить, что А вкуснее, а Б может вызвать тошноту. И таким образом у них складывались предпочтения в еде. Точно так же, подобно современным обезьянам, наши предки-гоминиды видели, что Луна меняет форму и цвет. Однако, как мы увидим позже, нет убедительных доказательств того, что гоминиды до Homo sapiens выявляли причинно-следственные связи. Дело не в том, что наши предки 70 000–100 000 лет назад были не способны распознавать все закономерности. Они, конечно, могли замечать самые простые из них. Например, то, что А связано с Б. Даже крыса или обезьяна может делать это посредством статистического научения, отслеживая, насколько вероятно, что А связано с Б. Также крыса или обезьяна способны использовать другие процессы распознавания закономерностей, такие как ассоциативное научение, которое особенно эффективно, если событие Б – награда или наказание. Простое ассоциативное научение такого рода может объяснить то, как наши предки-гоминиды изготавливали незатейливые инструменты, например, используя камень как молоток, чтобы расколоть скорлупу и достать орех, или каменный топор, чтобы рубить или резать, а также то, как они определяли пригодность чего-либо для еды. Возможно, они даже использовали копья в качестве оружия. Однако, в отличие от современных людей, что особенно заметно на примере Линнея, маловероятно, чтобы наши предки-гоминиды сортировали яблоки по определенной системе или вообще разделяли что-либо на категории, наблюдали за закономерностями, если и тогда, и ставили эксперименты, чтобы проверить их. Точно так же нет убедительных доказательств того, что подобное делают современные обезьяны. Если вы посмотрите на молниеносную скорость особенно умелых систематизаторов среди современных людей и зададитесь вопросом, как они могут так быстро замечать закономерности и вспоминать факты, станет очевидно, что они создают мысленные таблицы, используя алгоритмы «если и тогда», где «если» — это строка, «и» — это столбец, а «тогда» — это их пересечение. Мы можем распределять объекты или события по месту, где мы видели это, и времени, когда мы видели это, и по мере накопления данных или примеров будут формироваться закономерности или законы. Таким образом, систематизируя мир природы, древние систематизаторы познавали его законы. Например, получали знания о том, когда и где сажать цветы в саду. Вот лишь один пример. Если взять рододендрон и посадить его в щелочную почву, тогда его цветы изменят цвет. Вы можете представить себе одну из мысленных таблиц эксперта по садоводству. Каждая строка была бы тем или иным названием растения. каждый столбец типом почвы, и на их пересечении мог бы быть цвет предполагаемых цветов растения. Если вы сомневаетесь в том, что люди обожают систематизировать растения, посетите выставку цветов Chelsea Flower Show в Лондоне. То, что это событие пользуется таким успехом, показывает, как человеческий разум любит систематизировать растения. При этом далеко не все посетители – профессиональные садово-ландшафтные дизайнеры. Конечно, некоторые приходят на эту выставку лишь с целью насладиться красотой садового дизайна. Но многие хотят разобраться в растениях, используя логику «если и тогда», и научиться тому, когда и где их следует сажать и какого результата ждать. Мы можем систематизировать все, что угодно. От менструального цикла и его связи со способностью к зачатию до предсказания извержения вулканов и классификации горных пород по времени их формирования. Подумайте о том, как сэр Исаак Ньютон сделал вывод о гравитации, увидев падающее с дерева яблоко. В моем колледже, Тринити в Кембридже. Если яблоко не закреплено и на него воздействует сила гравитации, тогда оно упадет на землю. Океанские приливы – еще один аспект природы, который мы систематизируем посредством наблюдений. Например, открытие, что на возникновение прилива влияет Луна, было документировано не менее 3000 лет назад. Информация о приливах, доступная на побережьях, обычно представлена в форме таблицы, отражающей систематически организованную информацию в уме увлеченного систематизатора. И когда серфингисты находятся в океане, они не просто наблюдают за приливами. Они также классифицируют волны по их форме и делают предположения об их дальнейшем движении. Эти примеры показывают, как один алгоритм умозаключения по принципу «если и тогда» позволяет нам объяснять бесконечный и разнообразный спектр природных явлений. Второй способ систематизировать – экспериментирование. Я считаю способность понимать, как что-либо устроено путем выявления причинных закономерностей в ходе экспериментов, результатом эволюции механизма систематизации. Вспомните, как Ал, будучи ребенком, проводил химические эксперименты в подвале своего дома, или как молодой Джона многократно, кто-то назовет это одержимостью, щелкал выключателем света вверх-вниз, чтобы увидеть причинно-следственную связь. Экспериментируют не только ученые, инженеры, механики, врачи, музыканты, повара и ремесленники. Люди занимались этим уже 70 100 тысяч лет назад. Весь смысл заключается в пошаговых действиях и в отслеживании результатов нашего рассуждения по принципу «если и тогда». Чтобы рассеять представление, что лишь ученые занимаются систематизацией путем экспериментов, подумайте, когда же на кухне, когда вы варите яйцо, вы систематизируете посредством экспериментирования. Если я возьму яйцо и буду варить его в течение 8 минут, тогда желток станет твердым и желтым. В детстве мы с братом любили ходить на детскую площадку и качаться на качелях. Мы забавлялись, пробуя подняться в воздух как можно выше. Неосознанно мы делали то, что делают все дети на качелях. Систематизировали с помощью эксперимента. Если мои ноги на земле, а у брата в воздухе, и я оттолкнусь, тогда я поднимусь, а брат опустится. Почему обезьяны не устраивают себе качели в дикой природе? Почему они часами не играют на них, чтобы выяснить, как управлять этой системой? Им просто неинтересны закономерности «если и тогда». Если мы когда-нибудь увидим двух обезьян, делающих качели и играющих на них, мы должны будем озаботиться главенствующим положением людей на планете, так как это будет означать, что в мозге обезьян развился механизм систематизации, и они могут начать изобретать. В моем детстве качели могли двигаться только вверх и вниз. Но на прошлой неделе, гуляя по парку, я заметил, что кто-то изобрел качели другого типа. Двое детей сидели друг напротив друга на гелиоциклических качелях, беспрестанно хихикая и экспериментируя с движением. Эти качели не были похожи на те, что фиксируются в центре при помощи шарнира. И все, что можно на них делать, это двигаться вверх и вниз. Вместо этого новые качели были установлены на шаровой опоре. Так что доска могла перемещаться в любой плоскости в трехмерном пространстве, вращаясь по кругу и двигаясь в сотни различных направлений. Кто-то изменил параметр И в системе качелей. Механизм систематизации дал толчок к изобретению. Систематизация посредством экспериментирования является также частью того, что мы делаем, когда занимаемся спортом. Представьте себе скейтбордистов, которые скатываются в хафпайп, смещают вес тела для выполнения поворотов, проскальзывают по краю бортика, немного подпрыгивают, проезжая на высокой скорости по почти вертикальной стене, делая сальто и приземляясь на колеса, чтобы продолжить катиться на скейтборде. Некоторые из этих скейтбордистов совсем дети, которые часами катаются во дворе своего дома на собранных ими мини-рампах, перенося вес с одной ноги на другую, чтобы добиться желаемого результата при катании. Они разворачивают скейтборд в прыжке на 180 градусов, заставляют его вращаться, выкатывают скейтборд из-под ног вперед, чтобы в прыжке сесть на скамейку в парке. Ни один из этих впечатляющих трюков не был бы возможен, если бы скейтбордист не систематизировал каждое движение, повторяя приемы снова и снова, определяя и повторяя набор движений, пока он не будет доведен до совершенства, а также выдумывая новые трюки, которые впечатлят публику. Оказывается, на скейтборде вы можете выполнять по крайней мере 300 приемов, если и тогда. И подростки, преимущественно мальчики, занимаются тем, что кажется бесконечным повторением в городских парках, на гладком асфальте улиц и площадях многих городов, получая удовольствие от катания. Это значит, что они экспериментируют с собственными движениями. То же самое делают гимнасты и другие спортсмены. Третий и последний способ систематизации – это экспериментирование с моделью. Яркий пример – знаменитое открытие Александром Флемингом антибактериальных свойств пенициллина. Ученый использовал чашку Петри с бактериями в качестве модели человеческой раны с бактериальным заражением. Им были выбраны эти условия, поскольку настоящая рана – загрязненная, рваная, глубокая. Выглядит так, что наблюдать за происходящими в ней процессами слишком сложно. Модель упрощает реальный мир и делает это в управляемом масштабе, с которым вы можете работать. Важный вопрос, который задал Флеминг, был следующим. Как мы можем предотвратить смерть солдат от сепсиса? Тогда, во время Первой мировой войны, раны лечили с помощью обеззараживающей повязки. Но, как заметил ученый, обычно солдат убивали скорее антисептики, чем сама инфекция. Он предположил, что эти вещества часто усугубляли травмы. Они убивали бактерии на поверхности раны, но те могли скрываться в глубине поврежденных тканей. Флеминг изучал бактерию стафилококка в своей модельной среде, чашке Петри, в больнице Святой Марии в Лондоне. Прежде чем отправиться со своей семьей в отпуск в августе 1927 года, он сложил все чашки Петри на скамейке в углу своей лаборатории. Вернувшись на работу 3 сентября, он заметил, что одна культура заплесневела. В частности, он увидел, что те колонии бактерий, которые находились непосредственно около плесневого грибка, были уничтожены, в то время как более удаленные не пострадали. Он предположил, что плесневый сок, по всей видимости, убивает бактерии. Если есть живая колония бактерий, и она находится рядом с плесневым соком, тогда эти бактерии погибнут. Гриб был пенициллиновый, и Флеминг случайно открыл первый в истории антибиотик. В результате систематизации ученый получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 1945 году. Он писал, как мне кажется, с очаровательной скромностью. Иногда можно найти то, чего не ищешь. Когда я проснулся сразу после рассвета 28 сентября 1928 года, я определенно не планировал произвести революцию в медицине, открыв первый в мире антибиотик или убийцу бактерий. Однако, полагаю, именно это я и сделал. Этот знаменитый случай часто упоминают в качестве примера того, как открытие может быть сделано интуитивно, но он прекрасно демонстрирует работу механизма систематизации. Первым шагом Флеминга была постановка важного вопроса. Вторым шагом – предположение о закономерности «если и тогда» путем наблюдений и случайной находки. На третьем этапе ученый проверил и повторно протестировал эту гипотезу, чтобы подтвердить свое открытие. Другие специалисты перешли к четвертому шагу, модифицировав закономерность. Например, наладив массовое производство. Но только третий этап цикла объясняет как открытие, так и его подтверждение. Как осуществляется систематизация в человеческом мозге? Вместе с нейробиологом Майком Ломбардо я изучал данные сканирования мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии, или ФМРТ, полученные при выполнении участниками исследования заданий, связанных с систематизацией. Мы рассмотрели задачи, подразумевающие внимание к деталям, проверку ошибок, логические построения, усвоение правил, математические выкладки и распознавание закономерностей. Все эти аспекты систематизации задействуют сенсорно-перцептивные области мозга. Это имеет смысл, поскольку когда вы систематизируете, вы анализируете информацию о деталях, поступающую через ваши органы чувств, дающие вам представление о том, каков на самом деле окружающий вас мир. Кроме того, исследования с использованием метода ФМРТ показывают, что механизм систематизации в большой степени зависит от латеральных связей между лобно-теменной областью мозга и областью, называемой внутритеменной бороздой, IPS, intraparietal sulcus. Она часто активируется, когда человек занимается изготовлением орудий, и ее работа нарушена у детей с дискалькулией, которым трудно систематизировать числа. Хотя для определения основ работы мозга при систематизации необходимо проводить дополнительные эксперименты, уже это дает нам представление о том, как этот процесс осуществляется в мозге. Можем ли мы также систематизировать аспекты человеческого поведения? Очевидно, трудно заметить правила и закономерности при анализе единичных случаев. Почему кто-то сказал определенные слова или почему у кого-то так резко изменилось настроение? Однако мы можем систематизировать повторяющееся поведение. Например, когда кто-то каждый раз пытается выполнять одну и ту же последовательность действий. В качестве примеров можно привести рыбака, закидывающего удочку, игрока в гольф, делающего замах клюшкой, танцора, исполняющего хореографический номер, гимнаста, делающего сальто на батуте, баскетболиста, бросающего мяч в кольцо, прихожан, участвующих в ритуальных церемониях, певца, исполняющего песню, или гитариста, играющего риф на гитаре. Поскольку эти действия можно повторять снова и снова, чтобы довести их до совершенства, механизм систематизации может обрабатывать эти двигательные паттерны с той же легкостью, с какой делает это применительно к таким закономерностям, как расписание поездов, выключение света и изменение формы Луны. Мы также можем систематизировать некоторые социальные системы, такие как субординация в воинском подразделении, ритуалы религиозных или военных церемоний, процессы ведения бизнеса или соблюдение моральных и правовых норм. Мы даже можем систематизировать роман или драму, рассматривая каждое написанное слово или фразу как инструмент, призванный выполнить определенную задачу для автора, или каждую сцену как нечто, способствующее общему успеху повествования. Мы можем систематизировать и героев, их действия, мысли и эмоции тоже как инструменты, вносящие вклад в общее повествование. Мы можем это делать, потому что в романе все события развиваются по сценарию. Последовательность повествования воспроизводится вновь и вновь. А писатель или редактор может определить положение каждого слова, каждого взгляда, каждого действия и реакции. Это похоже на пазл, состоящий из тысячи деталей. И есть логичный способ собрать их вместе наилучшим образом. Роман, фильм или театральная пьеса – это социальное поведение, застывшее в форме сценария, который можно заучивать, репетировать, и с которым можно экспериментировать, чтобы оптимизировать его исполнение, как и с любым другим сложным инструментом. Однако чаще всего наше повседневное поведение не подчиняется таким законам. Когда мы болтаем с друзьями, мы не говорим каждый раз одни и те же слова. Поэтому попытки систематизировать мысли и эмоции других людей неизбежно проваливаются. Когда мы испытываем эмоции, они не проявляются всякий раз одинаково в ответ на одни и те же возбудители. Наши убеждения тоже не остаются прежними, поскольку они меняются благодаря полученному нами опыту. Подобно тому, как не остаются неизменными наши отношения. Таким образом, нам не удастся систематизировать большинство наших социальных взаимодействий. В самом деле, большинство из нас не полагается на этот процесс, чтобы ориентироваться в социальном мире. Вместо этого мы используем другой, уникальный в своем роде механизм в человеческом мозге. Механизм эмпатии. Надеюсь, вы согласны с тем, что эволюция механизма систематизации сыграла заметную роль в когнитивной революции. Как ее называют многие, и я в том числе. Кардинальным изменением нашего понимания мира и развитию у нас способности изобретать. Однако механизм систематизации был не единственным поразительным изменением, произошедшим в человеческом мозге. Эмпатия, второй и тоже свойственный только человеку механизм работы мозга, также привела к тому, что Homo sapiens стал видом совершенно отличным от других животных. Механизм эмпатии был предметом обсуждения в моих предыдущих книгах. Нулевые степени эмпатии – Zero Degrees of Empathy, существенное различие – The Essential Difference и слепота разума – Mind Blindness. Поэтому здесь я не рассматриваю эту тему подробно. Говоря коротко, эмпатия позволяла нам думать о мыслях и чувствах других людей и думать о собственных мыслях и чувствах быстро, секунду за секундой, в реальном времени в динамичном социальном контексте. Имея возможность представить себе психическое состояние других людей, их мысли, чувства, намерения и желания, мы могли в каждый момент предвидеть, что они, вероятно, будут делать дальше, и быстро реагировать на их мысли и чувства с соответствующей эмоцией. Механизм эмпатии в современном человеческом мозге содержит по меньшей мере две сети. Одна обеспечивает когнитивную эмпатию, которую можно определить как способность представлять себе мысли и чувства другого человека или животного, а вторая поддерживает аффективную эмпатию, которая определяется как стремление реагировать на мысли или чувства другого, подходящие эмоции. Когнитивная эмпатия – элемент распознавания, а аффективная эмпатия – элемент реакции. Когнитивная эмпатия – это то, что приматолог Дэвид Примак назвал моделью психического, и она позволяет современным людям ориентироваться в социальном мире. Именно этот вид эмпатии позволяет нам воображать, что другой человек может думать или чувствовать о мироустройстве, и в частности, что другой человек может думать о вас. Наличие модели психического означает также, что вы можете размышлять по поводу собственных мыслей и чувств, то есть дает возможность саморефлексии. Некоторые приматы, например, шимпанзе, и, вероятно, другие животные, могут обладать элементами модели психического. Например, они умеют распознавать цели и желания другого животного. И все же нет убедительных доказательств того, что они способны вообразить представление другого животного. Эмпатические нейроны образуют в человеческом мозге сеть, охватывающую по крайней мере 10 областей мозга, включая вентромедиальную префронтальную кору головного мозга и миндалевидное тело. Когда мы думаем о когнитивной революции, в результате которой в мозге человека появились новые механизмы, позволяющие людям делать то, чего не могли делать их предки, мы должны помнить о двух вещах. Во-первых, о том, что эволюция обычно происходит посредством постепенных крошечных изменений, а не гигантскими скачками. Во-вторых, что естественный отбор признаков обычно осуществляется через сотни, если не через тысячи общих генетических вариаций, каждый из которых оказывает мельчайшее воздействие на признак, а не меняет ген, приводя к наличию или отсутствию того или иного свойства. Мы еще вернемся к вопросам генетики эмпатии и систематизации, Но именно так обстоит дело с механизмом систематизации, который, вероятно, имел зародышевую или примитивную форму, такую как статистическое научение и использование простых орудий, как у многих других животных. То же самое относится и к механизму эмпатии, который тоже, по всей видимости, обнаруживал себя в примитивной форме, наподобие реакции на чужой сигнал бедствия, что наблюдается у многих других животных. Однако то, что мы наблюдаем у людей, но не у представителей других видов, это полноценный механизм систематизации, который подстегивает наше любопытство, заставляя задавать вопросы и экспериментировать с вариациями закономерностей, а также механизм эмпатии, включающий модель психического. Чтобы увидеть, насколько революционным было появление этой особенности в рамках эволюции человеческого мозга, полезно вспомнить основные преимущества, предоставленные нам моделью психического. Если кто-то обладает моделью психического и, в частности, способностью представлять себе убеждения другого человека, он должен иметь по крайней мере три навыка, которые способны в корне изменить его жизнь. Во-первых, модель психического допускает гибкий обман или попытку заставить кого-то поверить в истинность того, что на самом деле таковым не является. А это, в первую очередь, предполагает осознание наличия убеждений у других людей. Похоже, только Homo sapiens обладает способностью к гибкому обману, делая это во многих различных контекстах. Хотя у некоторых животных встречаются единичные случаи обмана, они, по всей видимости, не демонстрируют форм генеративного или гибкого обмана, который воспроизводится во множестве различных ситуаций, а всего лишь освоили несколько алгоритмов или правил. Это пример принципа бритвы Оккама. Мы не должны приписывать животному сложный психологический механизм для объяснения его поведения, если можно объяснить его более простыми психологическими механизмами. По той же причине простейшее объяснение гибкого обмана у человека – полная модель психического. Способность к гибкому обману была огромным преимуществом с точки зрения естественного отбора. Это не просто имитация палки, если на самом деле вы насекомое, или имитация камня, если вы рыба, а умение притворяться произвольно, которым обладаем мы, люди. Мы можем разбросать слой листьев на решетке из тонких веток, закрывающих вырытую вами глубокую яму, сделав подобие твердой поверхности земли, а затем ждать, когда ничего не подозревающая жертва или соперник попадет в ловушку, упав в нее. Наш вид обладает способностью обманывать гибко, насаждать ложные убеждения в сознании своей жертвы и делать это в зависимости от контекста. Кто-то может задаться вопросом, какие мы могли бы найти свидетельства того, что, например, неандертальцы были способны обманывать. Если бы им удавалось устанавливать ловушки, чтобы убить животное, или использовать невидимое на расстоянии оружие, такое как дротик или стрела, то эти навыки могли бы выдержать испытание временем. Археологические находки в настоящее время не дают оснований считать, что неандертальцы обладали такой способностью. Во-вторых, обладание моделью психического позволяет осуществлять гибкое обучение, поскольку подразумевается отслеживание того, что знает или должен знать другой человек. Опять же, по всей видимости, только люди способны учить других. Эволюционный биолог Кевин Лаланд утверждает, что некоторую способность к обучению демонстрируют и другие животные. Он приводит в пример взрослых особей сурикатов, приносящих искалеченную добычу своему молодому потомству. Например, скорпион обезжала, чтобы оно могло научиться его убивать, не нанося себе вреда. Безусловно, это интересный пример родительского поведения, которое, вероятно, имеет адаптивные преимущества как для родителей, так и для потомства, которое, возможно, даже сохранилось в процессе естественного отбора и которое вряд ли подлежит полному кодированию в геноме, поскольку оно предполагает гибкое научение как у взрослых особей, так и у молодых. Тем не менее, логичен вопрос, можно ли считать это поведение примером обучения, поскольку оно не обязательно требует наличия модели психического. Более того, если бы это был признак модели психического, мы бы наблюдали гораздо более широкий спектр примеров подобного обучения у сурикатов и других видов, а также свидетельство того, что стратегии обучения изменяются учителями в ответ на потребности учеников в знаниях. Наконец, в-третьих, модель психического позволяет осуществлять гибкую референциальную коммуникацию, поскольку предполагает понимание того, что ваш слушатель знает о связи слов или рисунков на стене пещеры с объектами или событиями внешнего мира. Один из самых древних признаков обладания моделью психического и гибкой референциальной коммуникации – указательный жест, который делает ребенок в возрасте 14 месяцев, словно желая сказать, без слов, «Посмотри на это». Он использует для этого свой вытянутый указательный палец. По сути, он сообщает вам что-то без слов, обозначает тему и делится ею с другим человеком, намереваясь повлиять на его точку зрения. Для человеческого ребенка способность показывать пальцем является хорошим предвестником развития речи. Что неудивительно, поскольку этот жест равносилен высказыванию и служит индикатором понимания того, что другой человек обладает разумом, и вы можете с ним общаться. Несмотря на утверждение об обратном, я не уверен, что существуют какие-либо убедительные доказательства того, что животные в дикой природе используют указательный жест. И, конечно, референциальная коммуникация способствовала изобретению и пониманию нами драматургии и сочинения историй, где мы задаем тему и описываем персонажей, которые могут иметь разные точки зрения. Это также позволило нам шутить и понимать юмор, когда наш слушатель не должен воспринимать сказанные нами слова буквально и делиться с другими информацией об объектах или событиях, лежащих за пределами здесь и сейчас. В самом деле, модель психического дала ряд преимуществ. Разрешение конфликтов благодаря способности признавать другие точки зрения. Использование символов, подразумевающие, что аудитория понимает наше намерение выразить что-то одно посредством другого. Новые уровни социального сотрудничества, когда мы разрабатываем планы и делимся ими с кем-то ради достижения общей цели. Далее показано, как модель психического, элемент механизма эмпатии, стала частью когнитивной революции. Модель психического способствовала появлению форм поведения, присущих только Homo sapiens. Угадывание мыслей повлекло за собой распознавание эмоций, референциальную коммуникацию, юмор и небуквальный язык, объяснение, прогнозирование поведения, сочинение историй, сложные социальные взаимодействия, сотрудничество на основе общих убеждений, условные обозначения, самоанализ, обучение, обман, социальные шахматы. Отсутствие гибкого обмана, обучения и референциальной коммуникации у других животных четко объясняется отсутствием у них полной модели психического. Некоторые утверждают, что у обезьян и даже крыс есть зачатки эмпатии, поскольку они помогают представителям своего или даже других видов. Например, дельфины приходят на помощь человеку. Однако это может означать лишь то, что они способны понять, что другое животное находится в беде. Способность распознавать сигнал бедствия другого животного очень отличается от полноценной модели психического или от достижения того, на что способен 4-летний ребенок. Понимание, что другой человек или животное может иметь иные, отличные от его собственных убеждения. Ребенок в возрасте 4 лет может пройти тест Салли-Энн для оценки способности человека приписывать ложные убеждения другим. Безошибочный показатель обладания моделью психического. В рамках этого теста, разработанного детскими психологами Джозефом Пернером и Хайнцем Вимером, ребенок наблюдает за сценой, разворачивающейся между двумя его куклами – Салли и Энн. Чтобы пройти этот тест, ребенок должен продемонстрировать понимание не только соответствующих действительности представлений Салли и Энн, но и ошибочных убеждений Салли. Ребенок способен понять, что поскольку Салли на некоторое время уходила, она не знает, что в ее отсутствие Энн переместила объект, стеклянный шарик, из одного укромного места в другое. На вопрос, где Салли будет искать свой шарик, Ребенок указывает туда, где, по мнению Салли, он лежит, хотя и знает, что предмет был перепрятан. Так ребенок успешно справляется с тестом. Это убедительное доказательство того, что даже в столь юном возрасте ребенок может представить себе, что думает другой человек. Подобный небольшой обман, который способен заметить даже 4-летний ребенок, лежит в основе всей хорошей драматургии в театре, кино и литературе, где представления разных персонажей об одной и той же ситуации могут различаться, поскольку некоторые из них могут не знать всех фактов. Вспомните, какое драматичное напряжение создается в «Красной шапочке» из-за того, что девочка считает, будто в постели лежит ее бабушка, хотя на самом деле это волк. И наоборот, убедительных доказательств того, что животные способны осознавать вероятность сложных представлений у другого животного, не существует. Некоторые доказывают, что если проследить за взглядом обезьяны, можно заметить, как она предугадывает направление взгляда другой особи, когда та придерживается ошибочного убеждения. Лично я не уверен в том, что это показатель того, что обезьяны обладают моделью психического. Поскольку если бы это было так, то мы бы наблюдали формы поведения, описанные ранее. Тем не менее, другие исследователи утверждают, что модель психического имеется у ворон, так как они дожидаются момента, когда другие животные не будут смотреть на еду, и тогда ее можно будет схватить. Однако это мнение оспаривается на том основании, что подобное поведение может объясняться другими привычками, такими как стресс. Делаются также заявления, что модель психического свойственна дельфинам, поскольку кажется, что они действуют с учетом того, что думает другая особь. Однако критики утверждают, что эти животные лишь следят за направлением взгляда человека, используя его как подсказку. Интерпретация результатов экспериментов с животными требует осторожности, чтобы избежать преувеличений и антропоморфизации. Итак, когнитивная революция, произошедшая 70-100 тысяч лет назад, стала результатом эволюции двух новых механизмов работы мозга. Механизмы систематизации и механизмы эмпатии. Оба они привели к развитию нашей выдающейся способности к языку, подразумевающей набор правил «если» и «тогда». Например, порядок слов, а также модель психического. Например, отслеживание того, что ваш слушатель должен знать или может неправильно понять. К языку мы вернемся позже. Однако наиболее значим для новой теории изобретательности человека механизм систематизации. Систематизация привела к созданию новых орудий и техник в самых разнообразных сферах деятельности. В музыке, изготовлении одежды и искусстве. В плотницких работах, архитектуре и охране окружающей среды. В математике, естествознании и инженерии. И даже в праве, философии и этике. В всех системах, следующих правилам «если» и «тогда» и логике. Вот как механизм систематизации способствовал появлению форм поведения, присущих только Homo sapiens. Систематизация, поиск «если» и «тогда» закономерностей, привела к образованию и развитию музыки, математики и естествознания, права, предпринимательства, классификации, изобретательства, синтаксиса, искусства и ремесел, спорта, кулинарии, инженерного искусства и технологий, сельского хозяйства. Если мы сделаем экскурс в историю и посмотрим на эти два замечательных механизма мозга, которые направили современных людей по пути, отличному от направления развития других видов животных, мы обнаружим удивительное разнообразие в нашей популяции. Большинство людей систематизируют и проявляют эмпатию на среднем уровне. Однако у некоторых людей, таких как Джона и Леал, механизм систематизации настроен на максимум. Они гиперсистематизаторы, в то время как механизм эмпатии у них развит крайне слабо. Эти гиперсистематизаторы испытывают трудности даже с самыми простыми повседневными социальными задачами, такими как создание и поддержание отношений. При этом они могут легко обнаружить в природе или в процессе экспериментирования закономерности, которых другие люди просто не замечают. Они способны стать изобретателями, хотя их и выбивает из колеи то, что одни люди не обращают на них внимания, а другие отвергают либо цинично используют. В свою очередь, у людей гиперэмпатичных мы наблюдаем обратную картину. Чрезмерная эмпатия, понимание людей и повышенная чувствительность к тому, что другие могут думать или как они могут себя чувствовать. Но способность к систематизации ниже средней. Конечно, иногда встречаются гиперсистематизаторы, отлично умеющие находить закономерности, чтобы разобраться в устройстве вещей, одновременно обладающие сверхвысокой эмпатией. И мы попытаемся выяснить, испытывают ли гиперсистематизаторы трудности с когнитивной эмпатией и насколько совместимы эти два свойства. Чтобы понять это нейроразнообразие в популяции, нам нужно классифицировать различные существующие типы мозга. Как оказалось, в любой популяции, опираясь на уровни развития эмпатии и систематизации, можно выделить 5 типов мозга. Давайте посмотрим, к какому из 5 типов относится ваш мозг.